связи с этим возникает другой вопрос. Все это легко говорить. С самого детства я постоянно слышал об этом видении Бога во всем. С самого детства мне твердили, что я буду в состоянии действительно наслаждаться жизнью только тогда, когда мир станет для меня обожествленным. И несмотря на это, как только я сталкивался с жизненной реальностью и получал от нее жестокие удары, все следы процесса обожествления у меня исчезали. Я выхожу, например, на улицу, думая, что Бог во всех существах, окружающих меня. Как вдруг здоровый грубиян наносит мне удар, от которого я лечу плашмя на землю. Я быстро вскакиваю, кровь бросается мне в голову, мои кулаки сжимаются, и всякая идея о Боге во всем исчезает. Я прихожу в бешенство, все забыто, и вместо воплощения Бога я вижу дьявола в том, кто меня обидел.